рядом бережок. Не пришел опять любимый дружок. И я веслами, как крыльями машу. Что ж делать мне, никак я не решу. Не прощай, ебам, не шепчут камыши. Ты во всем права, мириться не спеши. Только что мне делать с этой правотой, если нет тебя со мной. Только что мне делать с этой правотой, если нет тебя со мной. Спор, поворот, заветная тропа. Ну куда же ты, любимый мой, пропал? Сколько раз тебя напрасно я ждала, словно слезы капли капают с весла. Не прощай, ебал, мне шепчут камыши. Если нет тебя со мной.